Глава 19. Ответ на предложенный вопрос. Сирен. Это верное мнение, что между злыми не бывает единомыслия во всем, не может быть согласия даже и в тех самых пороках, которыми сообща утешаются, ибо никогда не может соблюдаться правильный порядок в делах беспорядочных. Впрочем, в некоторых случаях необходимо им иметь временное согласие, когда этого требует общение в действовании или нужда, или соучастие в какой-нибудь выгоде. Мы ясно видим, что это бывает в войне нечистых духов, так что не только время и очередность между собою соблюдают, но знаем, что они и к местам некоторым особенно привязываются и в них постоянно заседают, ибо им необходимо совершать свои нападения с переменой искушений известных пороков и времен. Это ясно доказывается тем, что никто не может обольщаться суетою тщеславия и одновременно разжигаться похотью блуда, не может возноситься духовной гордостью и одновременно с унижением подчиняться плотскому чревобесию. Никто не может разливаться в глупом смехе и в то же время раздражаться гневом или предаваться скорби, грусти. Необходимо каждому духу отдельно нападать на душу, так что когда побежденный отходит, то уступает другому духу сильнее нападать на нее, или если останется победителем, то все-таки предоставляет другому также и обольщать. Глава 20. Не все злые духи имеют одинаковую силу, и власть искушать не состоит в их воле. Также и то мы должны знать, что не все они имеют одинаковую свирепость и желание, даже не одинаковую силу и злость. К начинающим и слабым допускаются для борьбы только более слабые духи, а после победы подвижника Христова над этими злыми духами всегда следует более яростное нападение. А с приобретением силы и успехов для человека увеличивается и трудность борьбы, ибо никто из святых не в состоянии был бы выдержать злость таких врагов, не мог бы противиться их наветам, даже не мог бы снести их жестокости и свирепости, если бы всемилостивый заступник и подвигоположник Христос, присутствующий при нашей борьбе, не уравнивал силы борющихся, не отражал и не обуздывал сильные нападения их, и при искушении не подавал облегчения, чтобы мы могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Глава 21. Демоны не без труда сражаются с людьми. Мы верим, что демоны ведут сражения не без труда, ибо и сами они в этой борьбе имеют некоторое беспокойство и скорбь, особенно когда сразятся с более сильными соперниками, то есть святыми и совершенными мужами. А иначе им приписывалось бы не сражение, не борьба, а только простое и, так сказать, спокойное обольщение людей. И как бы сталось сказанное апостолом: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6:12. «Я бьюсь не так, чтобы только бить воздух» 1 Коринфянам 9:26. Еще: «Подвигом добрым я подвязался» 2 Тимофею 4:7. Где есть подвиг, сражение, битва или борьба, там обязательно бывают усилия, труд, беспокойство. Одинаково и у них бывают скорбь и стыд поражения или радость победы. А когда один состязается с усилием, а другой в сражении остается праздным и беспечным, и для низложения соперника довольствуется одной волею вместо употребления всех сил, то это следует назвать не битвою, не борьбою, не сражением, а каким-то нечестивым и насильственным поражением. Но ясно, что и сами нападающие народ человеческий не меньше употребляют труда, силятся одержать над всяким ту победу, какой желают, чтобы не пало на них то посрамление, которое осталось бы на нас, если бы мы были поражены ими, по следующему изречению: «Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их» — Псалом 139. «Злоба его обратится на его голову» — Псалом 7. да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». Псалом 34. И так и сами они не меньше скорбят, и как нас уязвляют, так и сами уязвляются, и побежденные не уходят без посрамления. Тот, кто имел здравые очи по внутреннему человеку, ежедневно усматривая поражение и падение их, видя, что они радуются поражению и падению каждого, и опасаясь, чтобы они не обрадовались и касательно его, умоляет Господа: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои». Псалом 12. «Господи Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят: хорошо, хорошо по душе нашей, да не говорят: мы поглотили его». Псалом 34. «Скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного». Псалом 9. «И просят у Бога пищу себе». Псалом 103. Когда, истощив все усилия, они не смогут обольстить нас, то, кроме напрасного труда своего, они обязательно испытывают стыд и посрамление. Те, которые замышляют зло, ищут наши души, чтобы похитить их, облекаются стыдом и срамом. Также пророк Иеремия говорит: «Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен, пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением». Иеремия 17:18. Нет сомнения, что когда они будут побеждены нами, то будут сокрушены двояким сокрушением. Во-первых, потому что люди стремятся к святости, а они, когда-то владея ею, потеряли ее и сделались причиной гибели людей. Во-вторых, потому что духовные существа побеждены земными существами, одетыми плотью. Итак, видя эти поражения врагов и свои победы, каждый из святых с восторгом восклицает: «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращусь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Псалом 17. Против них тот же пророк, молясь, говорит: «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щиты латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение твое». Псалом 34. Когда, покорив и подавив все страсти, мы победим врагов, то удостоимся услышать этот благословенный голос: «Поднимется рука твоя на врагов твоих, и все неприятели твои будут истреблены». Михей 5:9. Итак, читая все это и тому подобное, заключающееся в священных книгах, если не будем понимать, что написано это против тех злых духов, некоторые под этими врагами понимают людей, которым святые писатели просят наказания не по ненависти или зложелательству, а по ревности к правде, по желанию образумить их, удержать от делания зла благочестивым людям, чтобы временным наказанием исправить их и избавить от вечной погибели, как говорит апостол: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11:31-32. Или, по крайней мере, это не проклятие, а угрозы и предсказания наказаний нечестивым. Если не будем понимать, что написано это против тех злых духов, которые вредят нам днем и ночью, то не только не получим никакого назидания в кротости и терпении, но еще усвоим жестокое и противное евангельскому совершенству расположение, ибо не только научимся не молиться за своих врагов, не любить их, но еще будем отворачиваться от них с неумолимой ненавистью, злословить и постоянно изливать молитву против них. но было бы беззаконно и нечестиво думать, будто в таком духе изрекли это святые мужи и друзья Божии, которым до пришествия Христова не был положен закон, потому что, превышая повеление Его, они желали повиноваться евангельским заповедям и стараться достичь апостольского совершенства, предваряя устроение времени.